Схема работы. Люди так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить. Никола Макиавелли. Схема работы всех этих тренинговых контор строится на создании эмоциональных качелей. Тренинг можно разбить на три этапа. На первом участникам дают прочувствовать, какие они на самом деле ничтожества. На втором даются сакральные знания и упражнения, ориентированные на шоковую терапию. На третьем этапе происходит восхваление и щекотание эго. После унижений и шоковой терапии такие слова воспринимаются очень близко к сердцу. Далее участникам рассказывают, как сильно они выросли и что теперь они сильные личности, но если они захотят стать настоящими лидерами, всегда есть вторая и третья ступень, которая стоит в несколько раз дороже, чем первая. На эмоциях участники берут кредиты, ведь им сказали, что когда они станут лидерами, то все деньги мира будут принадлежать им. Дальше, чтобы сэкономить на рекламе, их убеждают привлечь новых адептов, и участники с горящими глазами пристают к своим родным и знакомым, рассказывая, как сильно изменилась их жизнь к лучшему. Расстройство психики и самоубийство после тренингов – не редкость. Обычно этому стараются не придавать огласки, на третью группу и срубить за пару дней куш, а дальше набирать следующую. Шоковая терапия на тренинге может сработать, но если человек меланхолик, то его нервную систему ждет большое испытание, которое он может не выдержать. Упражнения должны подбираться индивидуально с учетом личностных характеристик человека, и многие организаторы тренингов это хорошо понимают, но имеют другие приоритеты.